История четвертая. Принц и принцесса. Пришлось Герде опять присесть отдохнуть. На снегу прямо перед ней прыгал большой ворон. Он долго-долго смотрел на девочку, кивая ей головой, и, наконец, заговорил. «Карр! Карр! Здравствуй!» Чище этого он выговаривать по-человечески не мог, но, видимо, желал девочке добра и спросил ее, куда это она бредет по белу свету одна-одинешенька. Слова «одна-одинешенька» Герда поняла отлично и сразу почувствовала все их значение. Рассказав ворону всю свою жизнь, девочка спросила, не видел ли он Кая. Ворон задумчиво покачал головой и сказал, «Может быть, может быть». «Как? Правда?» — воскликнула девочка и чуть не задушила ворона поцелуями. «Потише, потише!» — сказал ворон. «Я думаю, что это был твой Кай. Но теперь он верно забыл тебя со своей принцессой». «А разве он живет у принцессы?» — спросила Герда. «А вот послушай», — сказал ворон. «Только мне ужасно трудно говорить по-вашему. Вот если бы ты понимала по-вороньи, я бы рассказал тебе обо всем куда лучше». «Нет, этому меня не учили», — сказала Герда. «Бабушка, та понимает даже птичий язык. Хорошо бы и мне уметь». «Ну, ничего», — сказал ворон. «Расскажу, как сумею, хоть и плохо». И он рассказал обо всем, что только знал сам. «В королевстве, где мы с тобой находимся, есть принцесса. Такая умница, что и сказать нельзя. Она прочла все газеты на свете и уже позабыла все, что прочла. Вот какая умница. Раз как-то она сидела на троне, а веселья-то в этом ведь никакого, как говорят люди, и напевала песенку. Отчего же бы мне не выйти замуж? А ведь и в самом деле, — подумала она, — и ей захотелось замуж. Но в мужья она хотела выбрать себе такого человека, который бы сумел отвечать, когда с ним заговорят, а не такого, чтобы умел только важничать. Это ведь так скучно. И вот созвали по барабану всех придворных дам и объявили им волю принцессы. Все они были очень довольны и сказали, «Вот это нам нравится! Мы и сами недавно об этом думали!» «Все это истинная правда», — прибавил ворон. «У меня при дворе есть невеста. Она ручная. От нее-то я и знаю все это». Невестой его была ворона. Каждый ведь ищет жену себе подстать. На другой день все газеты вышли с каймой из сердец и с вензелями принцессы. В газетах было объявлено, что каждый молодой человек приятной наружности может явиться во дворец и побеседовать с принцессой. Того же, кто будет держать себя вполне свободно, как дома, и окажется всех красноречивей, принцесса изберет себе в мужья. «Да-да», — повторил ворон. «Все это так же верно, как то, что я сижу здесь перед тобою». Народ повалил во дворец валом. Пошли давка и толкотня. Но толку не вышло никакого ни в первый, ни во второй день. На улице все женихи говорили «отлично», но стоило им перешагнуть дворцовый порог, увидеть гвардию все в серебре, а лакеев в золоте и вступить в огромные, залитые светом залы, как их брала оторопь. Подступят к трону, где сидит принцесса, да и повторяют только ее же последние слова. А ей вовсе не этого было нужно. Право, их всех точно опаивали дурманом. А вот, выйдя за ворота,